Глава 20. По любви. Софи. Тишина вокруг становится оглушительной. Во все глаза смотрю на Амару, а в груди будто черная дыра расползается, растет безжалостно и неумолимо. Пустота. Пальцы, лежащие на локте Роланда, сами собой разжимаются. Рука падает вниз безвольной плетью. Агенты бесшумно приближаются к Амаре. Та раздраженно вскидывает руки и поджимает губы, показывая, чтобы не смели ее касаться. Затем вздергивает подбородок, нахально улыбается и нагло смотрит на Роланда. Ее пышная грудь натянула лиф платья. Белоснежная кожа словно светится в полутьме коридора. Длинные огненные волосы тугими прядями разметались по плечам. В ярко-зеленых глазах радость триумфа. Любуюсь ею против воли, втайне завидую ее смелости на грани. Я бы не смогла бросить вызов могущественному дракону вот так. При всех. Поворачиваю голову и обреченно смотрю на мужа. От его реакции сейчас зависит вообще все. Рад ли он? Удивлен? Догадывался? Ждал? Я так измучена, что готова уже ко всему, кроме того, что происходит в следующую секунду. Не от меня. Бросает равнодушно холодно, глядя сквозь Амару и коротко кивает агентам. В тот же миг Амару подхватывают под руки, игнорируя ее крики и крепкие ругательства, и тащат прочь. Морщусь и с беспокойством смотрю на Ленарда. Сыночек спит. Визги Амары стихают. Вдалеке. Хлопает входная дверь, отрезая нас от свежего воздуха и дневного света. Становится темно и тихо. Где-то позади в коридорах раздаются шаги. Кто-то тихо переговаривается. «Софи». Роланд крепко удерживает спящего Ленарда одной рукой, а второй приподнимает мой подбородок. «Посмотри на меня». Послушно поднимаю голову, погружаюсь в мягкую тьму его глаз. В них нежность и тепло, которых я никогда не видела. Я давно с ней не сплю. Она лжет. Моргаю в ответ, показывая, что поняла и что верю. В ответном взгляде облегчение. Мне даже кажется, что Роланд выдыхает. Смещает руку мне на затылок. Мягко его массирует, заставляя стада мурашек понестись вниз к пальчикам ног и обратно. Слишком пристальный взгляд дракона сейчас направлен на мои губы. Он смущает меня, щеки краснеют. Я не привыкла к его вниманию и ласкам, и сейчас вконец растеряна. Это будто сон, который вот-вот закончится, и прекрасный принц опять превратится в чудовище. «Поехали домой», — произносит глухо, кончиками пальцев пробегаясь вниз по моему позвоночнику. Притягивает меня к себе за талию и увлекает за собой вперед. Так и идем втроем в обнимку вдаль по коридору. Роланд толкает тяжелую железную дверь, и та поддается с протяжным лязганьем. Следом за ним переступаю порог. Полной грудью вдыхаю прохладный влажный воздух после дождя и жмурюсь от яркого солнца. Уличные звуки оглушают. Стук колес отъезжающих экипажей. Глухие удары мешков, набитых запрещенными артефактами, которые грузят в полностью закрытую карету без окон и опечатывают. Глаза отвыкли от дневного света, и я дезориентирована, но это длится недолго. В следующий миг мои пальцы сплетаются с уверенными мужскими. Роланд тянет меня за собой. Это так ново. Его желание — не отпускать меня, даже если всего-навсего нужно дойти до экипажа с гербом Эверов, стоящего чуть поодаль. Оглядываюсь в последний раз на распахнутую железную дверь, за которой остались жуткие подземелья. Их тьма теперь позади. Мы вышли на свет вместе, держась за руки, и это кажется очень символичным. После того, как мы добираемся до дома, Роланд лично убеждается, что особняк под защитой магических плетений и под охраной стражи, относит Ленарда в кроватку, приказывает мне поесть и тоже ложиться спать, после чего уезжает. Не спорю с ним, делаю, как велено. Мы с Ленардом просыпаемся одновременно, когда за окном стремительно темнеет. Я и представить себе боялась, что будет чувствовать сын, когда очнется, как поведет себя, как случившееся на нем отразилось и отразилось ли. Целитель заверил, что все будет хорошо, но червячок сомнения грызет изнутри и не отпускает. Мне очень тревожно. Но Ленард удивляет. Просыпается, моргает глазенками по сторонам, переворачивается со спины на животик. Встает на ножки в кроватке, держась за ее бортик. Замечает меня. Его личико расплывается в улыбке, а меня топит горячей волной облегчения. «Мама!» — тянет ко мне ручонки. Подхватываю сына, кружу по комнате. Боже, спасибо. Поздно вечером, когда яркий диск луны смотрит в окно, Леонард спит в кроватке, накормленный, выкупанный, уставший от длинных игр. Я тихонько прикрываю за собой дверь и выскальзываю в коридор. Спускаюсь вниз по лестнице. Пальцы скользят по деревянным лакированным перилам. На мне голубое домашнее платье с золотистой вышивкой. Волосы пахнут ванильным шампунем. Волнуюсь, как в свой первый вечер в этом доме. Я не знаю, вернулся ли Роланд. Иду наугад, будто невидимая сила влечет меня вдаль по коридору. Главное, освещение уже погашено. Дом погружен в полутьму. Даже из кухни не доносится никаких звуков, но это и не важно. Мне не туда. Дверь в каминный зал приоткрыта. Слышен тихий треск пламени и шелест пергамента. Пахнет тлеющими поленьями. Останавливаюсь в дверном проеме, держусь за косяк. Зал тонет в полутьме. Единственный источник света — огонь в камине. Роланд сидит в массивном кресле спиной ко мне. Перебирает исписанные желтоватые листы, которыми завален низкий чайный столик. Подносит к лицу согнутую в локте руку. Устало трёт переносицу. Стою неподвижно, молча наблюдаю за ним, затем отталкиваюсь от дверного проема и делаю шаг. Медленно пересекаю каминный зал, огибая по дуге кресло, в котором расположился дракон. Хочу, чтобы он заметил меня заранее. Хочу видеть его реакцию и понять для себя, кто передо мной на этот раз — чудовище или защитник. И что дальше? Дракон замечает меня, поднимает голову, смотрит нечитаемым взглядом темных глаз. Не произносит ни слова, и я снова растеряна и в тупике, ведь так и не поняла то, что хотела понять. Действуя на свой страх и риск, медленно приближаюсь. Подхватываю с дивана расшитую шелковую подушечку, бросаю ее на пол, отвожу глаза и опускаюсь к ногам дракона. Признаю его надо мной власть, вручаю себя ему, целиком и полностью. Я не пойду больше против него, не стану бороться. Смиренно приму любое его решение, потому что безопасность Леонарда превыше всего, и только Роланд может ее ему дать. Теперь я знаю это. Мне нечего больше терять. Я на все согласна, и от этого на душе легко и спокойно. Бояться больше нечего и некого. Самое безопасное место — логово зверя. Подушечками пальцев касаюсь бедра дракона. В ответ на этот мой жест его мышцы под плотной тканью брюк напрягаются, становясь каменными. Обвиваю его ногу руками и прислоняюсь щекой к грубой черной ткани. Закрываю глаза, слушаю треск пламени и удары собственного сердца. Проходит секунда, 3, 5, прежде чем я чувствую, как мужские пальцы зарываются мне в волосы, пробираются сквозь локоны и мягко поглаживают кожу головы. Почему он действует на меня так странно? Я вся словно один сплошной оголенный нерв. Готова застонать от разочарования, когда ласка внезапно заканчивается, но не успеваю, потому что Роланд подается вперед, подхватывает меня под мышки и легко, будто куклу, поднимает с пола в кресло, устраивая у себя на коленях. Оказываюсь сидящей верхом на его бедрах, ладонями упираюсь в его твердую грудь. Правая ладонь дракона по-хозяйски обхватывает мои ягодицы, вторая покоится на подлокотнике кресла. Чувствую подушечками пальцев стальные канаты мышц под тонкой тканью белоснежной рубашки. Рассматриваю густую поросль темных волос в вырезе рубашки. Поднимаю глаза выше, на обросшие щетиной скулы, хищный нос, чувственные губы. Инстинктивно облизываю свои. Тут же его большой палец оказывается на моей нижней губе, слегка сминает ее, оттягивая. Замечаю, как дергается кадык Роланда. Затем слышу его низкий хриплый голос. «Я бездна знает, как напугался Софи. Сначала решил, что ты сбежала и опять провернула ту хрень с меткой. Но охрану убрали. Убрали профессионально. Как выяснили в полиции, это сделали с помощью артефакта внушения. И вот тогда я понял, что дело дрянь. Никогда прежде я не боялся так, как сейчас. Потому что знал наверняка, что вы в опасности. Но я не чувствовал тебя больше. Ни тогда, ни сейчас». Опускаю голову, разворачиваю руку запястьем вверх. На нем больше нет метки истинной. Лишь шрамы от блокиратора напоминают о том, что когда-то она там была. «Шелдон вколол мне что-то», — объясняю тихо. Он назвал это лекарством от истинности. Хвалился, что первым изобрел его и мечтал, как славно продаст. «Эта мразь получит высшую меру», — рычит Роланд. «Его вытолкнут в бездну». «Ох, выход в бездну, голодным порождением мрака. Такого и врагу не пожелаешь. Хотя после того, что Шелдон хотел сделать с Ленардом...» «Но если ты не чувствовал меня, то как нашел?» Вздрагиваю, когда горячая ладонь Роланда осторожно накрывает мое запястье. Он очерчивает шрамы указательным и средним пальцами, и этот невинный жест кажется намного более интимным, чем самые смелые прикосновения. «Амара привела», — нехотя отвечает Роланд, продолжая очерчивать подушечками пальцев мои шрамы. Это отвлекает и мешает сосредоточиться на его словах. «Я заметил красную пыль у нее на ботинках. Это показалось мне странным, потому что весь центр столицы устлан брусчаткой, а в тех местах, где можно так испачкаться, ей бывать не пристало, потому что это только нищий пригород и заброшенные кварталы. Но зачем-то она туда ездила. Я решил выяснить, зачем. Как оказалось, не зря. Амара и Шелдон были в сговоре с Софи. Она сядет как его сообщница. А как же ее беременность?» Очень медленно поднимаю на него глаза, и чужие эмоции меня будто кипятком ошпаривают, словно и не терялась никакая связь, потому что весь ураган его эмоций и чувств для меня сейчас как на ладони. «Очередная, грязная ложь», — чеканит Роланд. Целитель ее осмотрел. Вероятно, в моих глазах отражается облегчение, потому что взгляд Роланда смягчается. Он заключает мое лицо в свои ладони, смотрит внимательно и произносит: «Прости, прости, что не уберег, не ценил. Я виноват. Ты не должна была даже на километр подходить к этой мразе. Больше не отпущу. Моя». Властно притягивает к себе. Чувствую его дыхание на волосах. Горячие поцелуи на ресницах, бровях, щеках, губах. Губы Роланда требовательно сминают мои. Поцелуй углубляется. Его рука зарывается в волосы. Вторая надавливает мне на поясницу, заставляя почувствовать промежностью его каменное желание. «Софи». Его голос вибрирует магическим током, прокатываясь по моим венам. За ним следует шумный вдох. «Ты одуряюще пахнешь. Хочу сожрать тебя всю. Какой только бездны не распробовал сразу». Его ладонь пробирается мне под платье, уверенно скользит вверх по бедру, под тонкую ткань кружевного белья. «Роланд». Сжимаюсь вся, обхватываю его замочную шею, испуганно смотрю на дверь. Вдруг кто-то войдет. Никто не войдет. Он словно мысли мои читает, жадно целуя в шею и вырисовывая узоры там, где мне самой стыдно себя касаться. Я всех разогнал спать. «Расслабься, Софи, не сжимайся так. Доверься мне». И я доверяюсь, позволяю ему все. Его руки на моей обнаженной груди, его губы на моих губах, на шее, плечах. Сладко и больно одновременно, да отметен, и пусть. Общее дыхание, сплетение тел и душ. Он весь во мне, проникает и течет по венам и мыслям. Я больше не принадлежу себе, вся в его власти. Внизу живота раскручивается огненный вихрь. Тело горит в огне, разум плавится. Нечто сокрушительное и мощное нарастает, надвигается неотвратимо, несется на меня, на нас обоих. Бьет наотмашь, заставляя тело сокращаться в остро-сладких судорогах, разнося на мириады частиц, чтобы спустя несколько вспышек вновь собраться воедино. Осознаю себя лежащей на груди Роланда. Так горячо и спокойно. Собираю губами мельчайшие соленые капельки, тяну носом аромат мускатного ореха и запах теплой кожи. Сил едва хватает, чтобы провести ладонью по твердой груди и обвить мощную шею. Он находит мое запястье. Нежную кожу царапает колючая щетина, а место исчезнувшей метки обжигает поцелуем. Так хорошо, что даже лень шевелиться. Закрываю глаза, чтобы в следующий миг распахнуть их широко-широко, когда вдруг слышу: «Я люблю тебя, Софи. Готов доказывать тебе это каждый день, каждый час и каждую минуту, пока не поверишь. Только больше не убегай. Самый жуткий кошмар, что я ищу вас и не могу найти. Теперь, когда ты без метки, не убегу». Черчу узоры кончиком пальца на его груди, покрытой темной растительностью. «Я твоя. Вернее, мы». Молчание. Улыбаюсь кончиками губ, отчетливо представляя, как озадаченно хмурится Роланд. «Повтори». Накручивает мои волосы на кулак и мягко приподнимает голову, вынуждая смотреть ему в глаза. Наблюдаю за танцем огоньков, пламени в черной, как ночь радужки. «Я снова беременна. Кажется». Кладу ладонь на ладонь на его груди, пристраиваю на них подбородок и смотрю на него снизу вверх. Что дальше? Отправишь меня в Драгонхилл и вернешься через год за готовым ребенком? Шутка кажется мне смешной, а вот Роланду не очень. Уголки его губ нервно дергаются, он сильнее натягивает мне волосы, подается вперед. «Отправлю тебя», — вдыхает в самые губы, — «в свою спальню. Буду следить за каждым твоим шагом и не отпущу дальше вытянутой руки. Ни-как-да». Ответить не успеваю. Да и зачем болтать, когда намного приятнее целоваться?